Глава 76. Ким и Брайант терпеливо ждали, пока Руперт наливал себе приличную порцию виски. Он сделал глоток и скривился от обжигающего ощущения в горле, но потом отпил еще. Мы с Монти познакомились в Хиткресте, когда нам было по 14 лет. Я был новичком, недавно переехавшим в эту местность, начал он свой рассказ. «И для вас нашлось место?» — уточнила Стоун, вспомнив ту семейную пару с беременной женщиной, которой показывали школу и которая все планировала заранее. «Мой отец — лорд Рамси. Если ваши родители достаточно богаты или влиятельны, то место для вас всегда найдется», — ответил Даунинг, делая еще один глоток. Ким не была уверена, что знает, кто такой лорд Рамси, но очевидно, что его хорошо знали люди в Хиткресте. «На второй день я нашел у себя в постели туза пик», — продолжил Руперт. Инспектор нахмурилась. «Это было приглашение вступить в самый могущественный клуб в заведении», — рассказывал мужчина. «И это было вполне ожидаемо. Я являлся членом подобного клуба в своей предыдущей школе. И я принял приглашение, решив, что это будет похоже на то, что было там». «И что, это было не так?» — поинтересовалась детектив. «Боже, конечно, нет», — ответил Руперт. «Гораздо больше правил и ограничений, замаскированных под основные принципы. Но очень скоро мы с Монти поняли, что речь идет не просто о принципах. Продолжайте». Ким кивнула, подавшись вперед и вспоминая, как они все веселились, когда Доусон уделял так много внимания этому тайному обществу. Сейчас ей было совсем не до смеха. Одним из важнейших принципов был запрет на дружбу с членами других мужских групп. А Монти в то время был трефой. Четверкой треф. Мы оба посчитали это правило дурацким и проигнорировали его. Нас вычислили, и наши короли сделали нам устное замечание. Мы опять проигнорировали это предупреждение и продолжили встречаться друг с другом тайно. Нас, естественно, вычислили еще раз, и теперь предупреждение оказалось более жестким. «Вам причинили вред?» «И мне, и ему», — Руперт кивнул. «Мое предупреждение окончилось повреждением колена на хоккейной площадке, а Монти выбил плечо, упав с лестницы». «И это предупреждение сработало?» Стоун хотелось понять, до чего могут дойти члены общества, насаждая свои правила. «В моем случае нет, но в случае с Монти — да», — вздохнул Даунинг. «Ему пригрозили исключением из общества, а этого он перенести не мог. Быть частью элиты оказалось для него важнее, чем для меня. Но сейчас вы вместе, значит...» Дальше все было еще страшнее, офицер. Рассказчик прикурил сигарету. «Мы пошли каждый своим путем. Я построил собственный бизнес, занялся торговлей текстилем. Через 20 лет он стал вполне успешным. Судя по квартире в Холлитри, Ким было сложно в это поверить». Руперт заметил ее сомнения. «У меня был прекрасный дом в Ромсли», — сообщил он. «За это время Монти достиг пика своей карьеры и стал присяжным бухгалтером. Допущенный к ревизорской работе член одной из трех независимых бухгалтерских организаций в Великобритании, Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, Ирландии, Шотландии. Мы встретились вновь 5 лет назад и поняли, что наши чувства по отношению друг к другу не изменились. У обоих за плечами были кошмарные разрушенные отношения, и мы вдруг осознали, почему они были именно такими. Потому что мы так и не нашли себе ту самую вторую половинку. И еще мы поняли, что предназначены друг для друга». В этот момент Даунинг должен был бы сказать, что они жили долго и счастливо, и какая-то часть Ким очень хотела это услышать. Это напомнило ей просмотр уже знакомого фильма в надежде увидеть другой конец. «Мы сошлись и пару лет жили безупречной идиллической жизнью. Вместе создали прекрасный дом, перестроив для этого милую капеллу в Шипле, и стали, наконец, наслаждаться жизнью», — говорил тем временем Руперт. «И когда же все это закончилось?» — спросила детектив. 3 года назад, после того, как о нас написали статью, в которой говорилось о нашем благотворительном участии в фонде по борьбе со СПИДом. После этого все изменилось. Неожиданно мои основные кредиторы потребовали досрочного возврата кредитов. Потом я потерял 3 основных партнеров, суммарно составлявших 70% моего бизнеса. Пару месяцев спустя деятельность Монти подверглась аудиту и были обнаружены нарушения в исчислении налога на добавленную стоимость, внесенного несколькими крупнейшими и очень влиятельными клиентами в Королевское управление по налогам и таможенным сборам. За одну ночь его репутация была уничтожена, так же, как и его карьера. «Что же произошло потом?» — спросил Брайант. «Несколько месяцев мы держались, постепенно распродавая имущество, чтобы оплачивать счета. С убытком продали наш очаровательный домик, так как нам нечем было платить по закладной, но через 18 месяцев все-таки были вынуждены объявить себя банкротами. Не могли получить ни кредита, ни банковских карт, вообще ничего». «И вы думаете, что за всем этим кто-то стоял?» — уточнила инспектор. «Нет, офицер, я знаю, что за этим стояли люди». Даунинг покачал головой. «Вы просто не представляете себе, насколько глубоки эти связи и это соперничество. Правила действуют не только в то время, когда вы учитесь в школе. Они связывают вас на всю жизнь». «Но ведь вы же были детьми», — вырвалось у Брайанта. «И дали клятву на всю жизнь, сержант». «И как ко всему этому отнесся Монти?» — спросила Ким. «Он был раздавлен», — печально сказал рассказчик, гася сигарету. «Это общество всегда значило для него больше, чем для меня. Он пытался связаться с ними, вымолить прощение, попроситься назад, но они даже не отвечали на его звонки». «А кто эти они?» «Можно поконкретнее, Руперт?» — спросила Стоун. «Очень важные и влиятельные люди, инспектор», — ответил ее собеседник, вставая. «Думаю, что я рассказал вам уже достаточно, так что, если не возражаете, попробую разыскать Монти, пока...» «Мистер Даунинг, вы что, настолько боитесь этих людей, что не назовете нам ни одного имени?» «Офицер, я боюсь их гораздо больше, чем вас. Я уже потерял свой бизнес, свою карьеру, свой дом и, возможно, единственного человека, которого я любил в этой жизни. И все из-за клятвы, которую я принес 25 лет назад. И теперь я попросил бы вас уйти». Ким встала и пошла вслед за ним по холлу. «Но преступления совершаются прямо сейчас, мистер Даунинг, и в этой грёбаной школе умирают дети». Голос Ким был полон разочарования. Идущий рядом с ней человек знал имена преступников, но не собирался называть их. «Вы могли бы нам помочь, если бы решили прекратить жить прошлым», попыталась достучаться до него Стоун. С усталой улыбкой Даунинг распахнул входную дверь. «Вы должны запомнить одно, инспектор. Наше прошлое никогда не остается в прошлом».